Вот насколько нам непросто, вот настолько испорчено сердце, чтобы таких нормальным отношениям научить, видеть голодного, видеть больного, посетить в тюрьме, нужны духовные дары. Нужно, чтобы Дух Святой работал, чтобы Он принес вот эти качества в наш дух. Поэтому, когда начнет с большой буквы, то она говорит о том, в ком сокрыты эти качества. Когда речь идет о духе с маленькой буквы, значит, они уже должны быть в нас. Дух Святой должен вложить в нас, и они в нас должны быть уже. Потому что не по дарам Бог будет пропускать у вечности, еще раз повторяю. То, что мы имеем дары, это Бог дал. Это Его. А то, что характер формируется, вот это уже наше, что мы должны приобрести. Поэтому здесь плод Духа, то есть в Духе Святом сокрыто то, что так надо нашему Духу, и его ниоткуда не возьмет, как только от Духа Святого. Но должен взять, пропитаться им и иметь вот это в своем характере, а иначе просто напрасно прожитая жизнь прошла. Может быть, даже в служении, может, даже в проповеди, может, даже. Я когда-то помню, напомнил, когда две сестры разговаривали. Я их конкретно знаю, потому что я эти примеры привожу. Как всегда говорю, не просто кто-то мне пересказал, я не знаю кто. А я знаю, с кем это было. Вот одна сестра говорит другу, конечно, говорит, тебе легко. У меня, говорит, неверующий муж, у меня проблемы. А у тебя, говорит, муж верующий, проповедник, тебе хорошо. Она думает, если бы ты, говорит, знала, какой у меня проповедник, с утра до ночи, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, то плохо, то не так переставлено, не так сварено, не туда белье повесило, не вовремя постирало, говорит, и целыми днями бум-бум и бум-бум, говорит, камень можно каплей воды раздолбить. Вот он, правда, хороший проповедник. А в отношении вечности, кто его знает, что будет дальше при таком отношении? Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Вот почему Писание здесь говорит о плодах Духа. Я просто подметил, что здесь написано «Дух» с большой буквы. То есть без Духа Святого мы вот эти качества нигде ни от кого не возьмем. А по своей натуре, если даже мы добрые, то наш уровень доброты, он просто-напросто не соответствует Божьему стандарту. Вот что я имею в виду? Любить. Писание говорит о людях, что вы можете любить любящих вас. И можете терпеть в некоторые меры, если очень сильно любите тех, кто не совсем правильно поступает. А вот чтобы любить на уровне Божьем, любить врагов, это уже может делать только Дух Святой. И любить не языком, а любить в полном себе чувствами, понимать его состояние и делать доброе. Иначе есть на земле немало добрых людей, но их доброта на уровне человеческой. И когда Господь начинает делать дело, то, конечно, добрым людям проще, у них хоть начало положено. Это действительно так, им проще. Но, тем не менее, этого уровня никак не хватит для Царства Небесного. Вот почему люди ошибаются, говорят, а я ничего плохого не сделал. Я всегда и прощал, и взаймы давал, и никого не убил, никого не обговорил. Но это уж мало для Царства Небесного. Там потолок гораздо более высокий. И потому, когда Бог начинает делать дело с человеком, то Он все строит заново. И даже тот уровень, который у нас был, то уже не будет не от нашей природы, а от Духа Святого все равно построен был. Но не от нашей человеческой природы. Вот почему сегодня так важно нам понимать эти вещи. Потому что плод Духа состоит во всякой благости. Ну, можете немножко вспомнить. Благ – это корень, благость, благ, благие намерения. И все они уходят корнями в Бога, в вечность. Благой – то хороший, прекрасный, добрый очень, но это еще потолок наш. А благ, это уже кончается в небе, корнями уходит. Говорит, никто не благ, как что? Как кто? Как только один Бог. Вот почему Писание здесь говорит «во всякой благости». Вы помните, один из примеров, из качеств, которые проявляются к людям, что он говорит «благ и к неблагодарным, и к злым». И он повелевает солнцу своему восходить над какими? И над злыми, и над добрыми. И добрых ангел Божий охраняет, и злых ангел Божий охраняет. Правда же, это охрана, но немножко допущений больше. Но чтобы просто так прорвать жизнь, дьявол не имеет права даже в неверующего человека. Бог хранит его. Во-первых, для того, чтобы довести его до покаяния. Ну, а во-вторых, время отмерено. Чтобы человек не сказал впоследствии, ты мне не отвел промежуток времени порядочно, чтобы я мог тебя принять. Потом Бог отмерил 80, и разве только есть исключение? Говорит, кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. Вы помните это место Писания? А в общем, вот назначена судьба, и все. Человек движется в ней, и Бог хранит, ангел Божий охраняет. И вы, когда, значит, покаялись и немножко другими глазами посмотрели на свою прошлую жизнь, то вы, может, не однажды увидели, что были на волосок от смерти и говорили, это чудом. Чудом спасся, чудом избежал аварии, чудом вырвался из рук чьих-то, чудом. И это правда было чудо. Это было Божье чудо. Это не случайность была. Это было не просто совпадение счастливых обстоятельств. Это был промысел Божий, что впоследствии мог покаяться и принять спасение. И это вот такие рассуждения, тот анализ, он свойственен многим, и многие из вас, если вы просмотрите жизнь, вы это увидите, что это было действительно так. Что кто-то действительно наблюдал и выводил из самых, казалось бы, запутанных ситуаций, из самых тупиковых ситуаций и так далее. Поэтому Писание здесь говорит, чтобы мы думали об этом плоде Духа. Вот учитывая вот эти грехи, которые есть, чтобы не считали, что это нормально. Что нормально пустословить, нормально смехотворство. Вот плод Духа не в этом состоит. А во всякой благости, праведности. А праведность вообще означает поступки в согласии со Словом Божиим. Это дела, это жизнь наша, соответствующая стандартам Божьим, праведности и истине. Ну, а истина – это уже истина, это учение, это точное знание Слова Божие. Слово Твое есть истина. Христос говорил, я есть путь, истина и жизнь. Но это в том смысле слова, что Христос сам выражает себя, свои качества, свой характер через Слово. Иначе как мы узнали бы, если бы не было слов, который Господь для нас оставил. Потому что плод Духа состоит. Что такое плод? То есть Дух Святой работал над тобой, и ты стал поступать вот так, как Слово Божие советует. Это плод Его работы. Это результат Его работы. Нет другой силы сегодня на земле, которая отстаивала бы истину и учила людей поступать по истине. Это делает сегодня на земле Дух Святой. И все то воинство Божие, которое находится в подчинении Божьем и Духа Святого. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И 10 стих говорит так. Испытывайте, что благоугодно Богу. Вот это испытывайте, конечно. Наверное, сердце чувствует, что благоугодно Богу. Можно подумать так, что делай все, что тебе в голову сбредет, а потом будешь разбираться, что благоугодно Богу. Здесь не об этом идет речь. А прежде чем думать или делать что-то, подумай, испытай свое сердце, зачем ты так делаешь. Многие вещи, которые мы сегодня делаем, Иногда ставим вопрос, а можно это или нельзя? Если бы мы честно, как перед Господом, будучи в Духе Святом, ответили сами себе, зачем мы это делаем, то мы много что не стали бы делать без всяких советов. Но мы просто не даем отчета сами себе и скажем, зачем нам это надо. И прикрываемся, знаете что, много чем прикрываемся. Но на поверку, при тщательном расследовании, оказывается, что-то не то, о чем мы прикрывались, а другое совершенно. А попробуйте когда-нибудь, вот захотелось что-нибудь сделать вам. И вот рассудите, сядьте, для чего я это хочу делать? Вы обязательно ответьте себе, для чего. И не надо будет спрашивать, надо или не надо. И вторая такая подсказка, я думаю, она свойственна для многих. Когда вы впервые принимаете какое-то решение, а некоторые решения бывают очень важные, они могут влиять и на дальнейшую жизнь и так далее, то вы испытываете в одних случаях свободу, в других случаях тут же сомнение, дискомфорт и что-то вот тут вот тревожится внутри. Испытывали когда-нибудь? Сделали такое решение, свободно стало. Перестроили, тревога получилась. Вот это одно из испытаний. Я далеко не полностью отвечаю на этот вопрос. Испытывайте, что благоугодно Богу. Но впоследствии уже испытывать, когда сделали, уже иногда поздно бывает, правда? Потому что каждое дело имеет последствия определенные. А вот когда мы сами в себя испытываем, когда решение принимаем, оно, оказывается, очень действенным, такой совет. Послушать, как сердце на это реагирует. Если, конечно, совесть не сожжена. Надо, наверное, все-таки добавить сюда вот совесть. Павел говорил, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Конечно же, вот этот момент никак нельзя не отметить, потому что есть совесть сожженная, что человек не делает, она его не судит уже. И тут уже трудно испытывать что-то. А вот когда мы действительно боимся Бога, по-хорошему боимся, не просто чтобы, даже не чтобы в ад не попасть, а просто чтобы не нарушить Слово Божие, тогда вот этот барометр, Дух Святой, который живет в нашем сердце, он очень хорошо сигнализирует через совесть нашу же, через состояние сердца, правильный выбор был сделан или неправильный. Поэтому испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. То есть не просто сами не участвуйте, но говорите, что я не могу, потому что это грех. Я не могу так поступать. Вы знаете, это очень важно. Потому что когда мы оперируем такими понятиями библейскими, грех, Христос, Бог не хочет, мы тогда можем быть скрыты Господом. Я для этого напомню один текст Писания. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Если же мы не делаем греха, но оправдываешься не тем, что это грех, не тем, что Бог запрещает, а я больной, жена не разрешает. Значит, что это не тот путь. Это не тот путь. Это не тот щит, это не та башня. И тогда мы не имеем полноценной защиты от Господа. И тогда люди ломаются. Но если вы твердо скажете, что я покаялся, поэтому не собираюсь пить больше. Это будет победа процентов на 80. Еще процентов 20 пошатают, как ты покаялся. А вдруг ты просто говоришь такое? Ну, это уже почти победа. Но если начать скрываться вот по-другому, значит, нет защиты от Господа, и не устоишь, ничего не получится. Поэтому вот это... Не участвуйте, но и обличайте. Оно заключает в себе Слово Божие, говоришь. Это совет Божий такой. Это определение Божие такие. Тобто обличить, оно, в общем-то, і свойственно Біблії, священному писанню, вот это слово. Поэтому говорит, не только не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.